Глава 30. Раскачайся в зале, чтобы огромным стать, как фура. Девчонки любят большое перекачанное тело, только чтоб оно было все рельефное и потело. Кровосток. Качки. Во дворе у нас жил Толик-культурист. Летом каждое утро к нему приезжал его старший брат Андрюха по прозвищу Дед Мороз. Андрюха, Дед Мороз, носил бороду и работал на городском хладокомбинате водителем. По утрам он на стареньком, видавшем виды каблуке, развозил по летним кафешкам гильзы с весовым мороженым. Каблук. Москвич Иж-2715, советский грузопассажирский автомобиль с кузовом типа фургон. Утром, остановившись под окнами Толика-культуриста, который жил в нашем доме на первом этаже, Андрюха сигналил условным сигналом. Два коротких гудка. И, развернув утреннюю газету и закурив Беломорканал, погружался в чтение. Папирос и Беломорканал, или, как тогда говорили, Беломорканал, самые популярные папиросы в СССР, в основном за счет своей низкой цены, названной в честь Беломора-Балтийского канала. В это время распахивалось окно на первом этаже, и на плавящийся на солнце асфальт, как чертик из табакерки, в одних трусах выпрыгивал Толик-культурист, держа в одной руке половинку нарезного батона, а в другой — алюминиевую столовую ложку. И, шлепая резиновыми вьетнамками, подбегал к москвичу. Распахнув дверки фургона, Толик исчезал в темном душном чреве фургона каблука, захлопнув за собой металлические дверцы. Москвич под тяжестью Толика, недовольно скрипнув рессорами, заметно проседал. В фургоне Толик открывал гильзы с мороженым и столовой ложкой соскребал верхний слой свежайшего, подтаявшего мороженого, заедая его нарезным батоном. Через 10 минут он появлялся из каблука с физиономией обожравшегося сметаной кота. Весь лоснящийся от пота, как будто смазанный маслом. Поигрывая рельефными мышцами на своем мощном загорелом теле и лениво щурясь на солнце, он не спеша возвращался к себе в комнату через распахнутое окно. Андрюха, глянув в зеркало заднего вида, складывал газету и, бросив ее на пассажирское сиденье, заводил свой автомобиль. Вырулив на дорогу, он привычно ехал дальше по своему ежедневному маршруту в соответствии со своим путевым листом, развозя свой деликатесный груз по многочисленным кафе-стекляшкам с вывеской «Мороженое». Это маленькое представление называлось «Завтрак культуриста», и повторялось оно каждое утро. Все пацаны нашего района откровенно завидовали Толику и втайне жалели, что у них нет такого брата. Это же сбывшаяся мечта из песенки «Крокодила Гены», которая звучала со всех телевизоров Советского Союза. Помните? Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете. Но каблук, конечно, не вертолет и не голубой, а скорее ржаво-синий. И бесплатно покажет кино. Представление «Завтрак культуриста» — само по себе короткометражное кино. Вся женская половина нашего дома высовывалась из открытых окон, заслышав условный сигнал автомобильного клаксона, боясь пропустить момент появления накачанного 90 килограмм одних мышц, лоснящегося от пота Толика из фургона с мороженым, который каждое утро появлялся из фургона, как Мэрилин Монро из торта в фильме «В джазе только девушки». Чем не кино? «С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо». Ну, тут уже, как говорится, no comment, без комментариев. У Толика по нашим меркам каждый день был как день рождения, и 500 эскимо в подарок. В общем, сбылась мечта крокодила Гены, но только не у мультяшного крокодила, а у нашего Толика-культуриста. И все жильцы нашего небольшого, дружного, 22-квартирного дома убеждались в этом каждое утро. Тогда время было такое, что весь город был поделен на враждебные друг другу территории, они же районы. Коровский, Дружба, Автобан, Филейка, Центр и так далее. В каждом районе были свои подвалы-качалки, в которых местные пацаны качали бицуху. Бицуха – бицепс, и отрабатывали удары на груши. На чужом районе, особенно в вечернее время, пацанам из другого района появляться было опасно для здоровья. Об этом, как тогда шутили, Минздрав предупреждает в последний раз. Дрались часто, как правило, район на район. Иногда два района объединялись против третьего, например, более многочисленного района. Нередкостью были массовые драки с одновременным участием более 200 бойцов. Колонны бойцов шли до вражеского района прямо по дороге. Встречные легковые автомобили, увидев такую толпу, испуганно сжались к обочине. Такой толпе ничего не стоило шутки ради поднять автомобиль и переставить его так, что потом его вернуть на дорогу можно было только с помощью спецтехники. Однажды толпа задвинула восстановочный павильон в ВАЗовскую шестерку, как табуретку под стол. Да так, что спереди и сзади автомобиля осталось минимальное расстояние. Как правило, такую толпу сзади сопровождали милицейские бобики желтого цвета. Их еще называли канарейками. Кстати, милицейские УАЗики бобиками называли не потому, как сейчас пишут некоторые знатоки, что якобы в какой-то там лохматой модификации присутствовала буква «Б», или что они похожи на собак породы бобтейл, которых в середине 70-х-то на весь Советский Союз было всего две штуки. На самом деле сами менты называли отсек для задержанных в милицейском УАЗике «собачником» или «конурой», а всех, кого туда закидывали, называли «бобиками». Отсюда и название машины. Сопровождая сзади толпу на своих бобиках, менты через матюгальники требовали, чтобы толпа немедленно разошлась, и грозили всем участникам похода небесными, административными и уголовными карами. Но толпа, как утверждают психологи, это организм, состоящий из множества отдельных существ, который обладает своим сердцем, ритмом, дыханием и имеет свою миссию. Попадая в толпу, человек заражается настроением толпы. При этом абсолютно не имеет значения, какое эмоциональное состояние у него было до присоединения к толпе. Веселый, расслабленный человек, попадая в разъяренную злую толпу, подхватывает лозунги, которые кричит толпа, и кричит их, повторяя за всеми. Угрюмый и расстроенный человек, попадая в позитивную, радостную толпу, заражается ее положительным настроем. Поэтому толпа профессоров ничем не отличается от толпы гопников. Тогда еще не было ОМОНа. ОМОН – отряд милиции особого назначения. Он был создан только в 1988 году, и милиция не лезла на рожон. Всему этому канареечному эскорту на бобиках доставались только отдельные личности, которые умудрялись накачаться алкоголем перед дракой и теперь волочились в конце плотной колонны бойцов. Милиция подбирала этих отставших от общей толпы умаявшихся бойцов, закидывала их в бобики и тут же увозила их в ближайшее отделение милиции. Увидев встречающую нас толпу вражеских бойцов, наша толпа начинала гудеть, как огромная трансформаторная будка, и разгоняться, тяжело топоча ботинками и набирая скорость, как стадо диких носорогов. Первые ряды бойцов, разогнавшись, прыгали во вражескую толпу с ударом ноги, подражая Брюсу Ли. Кто-то прыгал в толпу боком, прикрыв голову руками, массой своего тела проламывая первые ряды противника. После этого начиналась массовая, неуправляемая, хаотичная месиловка. В этой сумбурной, беспорядочной рубке всех против всех иногда доставалось и своим, случайно попавшим под раздачу или, как сейчас говорят, под дружественный огонь. Серьезные травмы в таких драках были редкостью. Спасала теплая одежда и шапки-ушанки, которые защищали головы бойцов, как боксерские шлемы на тренировке. Обычно побежденные спасались бегством. Победители же организованной толпой возвращались в свой район. Использование в драке палок и ножей не приветствовалось. Никто не хотел выезжать на зону за какую-то драку. Тех, кто в драке использовал палки, презрительно называли колхозниками. но не от слова «коллективное хозяйство», а от слова «колхоз». «Да они шкалами дерутся! Колхозники!» Помню, однажды наша толпа нарвалась на толпу, вооруженную колами пацанов в чужом районе. Столкнулись мы с ними неожиданно прямо нос к носу. Мы с пустыми руками, а они все поголовно вооружены палками. От неожиданности мы остановились буквально в 5 метрах друг напротив друга. Видя нашу нерешительность, из толпы напротив вышел крепко сбитый пацанчик, демонстративно поигрывая в руках здоровенным 2-метровым деревянным дрыном. Сзади нас, стоящих в первых рядах, народ зашевелился, и из нашей толпы навстречу бойцу с дрыном в руках вытолкнули упирающегося Брюса Ли, он же Боря Левашов. В руках у Бори были деревянные нунчаки. Испуганно глянув на стоящего перед ним пацана со здоровенным дрыном, наш доморощенный Брюс Ли закрутил нунчаками с такой бешеной скоростью, что стал похож на 2-моторный самолет, который вырулил на взлетную дорожку и сейчас начнет разгон для взлета. Пацан с дрыном, видимо, впервые столкнувшись с таким искусным мастером нунтякудо, сначала завис в изумлении на несколько секунд, а затем просто и незатейливо опустил свой 2-метровый дрын на голову нашему Брюсу Ли. Борька мгновенно рухнул назад на спину с широко раскинутыми в стороны руками в позе гимнаста, а его нунчаки улетели в снег. По толпе прошел возмущенный ропот. «Пацаны! Брюса завалили!» В это время из-за наших спин в стоящую напротив нас толпу колхозников полетели ледяные глыбы. Воспользовавшись образовавшейся паузой, наши пацаны, стоящие в задних рядах, подтащили найденные тут же куски льда, валявшиеся здесь после очистки крыши пятиэтажки, и пустили их в ход. Это и решило исход драки. Мы ломанулись вперед, толпа противника дрогнула, побросала палки и пустилась в бегство. Преследовать мы их не могли, потому что все пацаны смеялись над нашим Брюсом Ли, у которого здоровенная шишка на лбу была похожа на рог единорога.